ответила она. Понятия не имею. Когда он обещал прийти к вам? После 8. Хорошо, мисс Уондерли. Наш человек будет там. Неплохо, если... Мистер Спейд, а нельзя, чтобы это были вы или мистер Арчер? Она умоляюще вскинула руки. Я хочу, чтобы кто-то из вас занялся этим сам. Не сомневаюсь, вы пошлете умелого сотрудника. Но, боже, я так боюсь за Карину. И его тоже боюсь. Хорошо. Я понимаю, это будет стоить дороже. Дрожащими пальцами она открыла сумочку и положила на стол перед Спейдом 2 100-долларовые бумажки. Этого хватит? Хватит, сказал Арчер. Я займусь этим делом. Мисс Уондерли встала и нервно протянула ему руку. «Спасибо! Спасибо!» — воскликнула она и повторила еще раз, пожимая руку Спейда. «Спасибо!» «Не за что!» — ответил Спейд. «Рады вам служить. Будет неплохо, если вы сами встретите Терсби внизу или появитесь с ним в холле хотя бы на короткое время». «Я так и сделаю», — пообещала она и снова поблагодарила компаньонов. «И не высматривайте меня», — предупредил ее Арчер. «Я сам вас увижу». Спейд проводил мисс Уондерли до выхода из конторы. Когда он вернулся, Арчер, кивнув в сторону 100-долларовых банкнот, довольно прорычал. «Весьма кстати», — взял одну бумажку, сложил и сунул в кармашек жилета. В ее сумочке я заметил еще несколько родных сестриц этих красоток. Спейд спрятал в карман вторую банкноту, сел за стол и сказал Арчеру. «Ты не очень-то петушись перед ней. Как она тебе?» «Конфетка. Как тут не петушиться?» Арчер вдруг грубо хохотнул. «Может, ты, Сэм, и увидел ее первым? Зато я раньше сообразил». Засунув руки в карманы, он раскачивался с носков на пятки. «Ты еще измучаешься с ней? Помяни мое слово!» Сэм ухмыльнулся, поволчьи обнажая клыки. «Впрочем, у тебя своя голова на плечах, не маленький!» И принялся сворачивать сигарету. Глава 2. Смерть в тумане. В темноте зазвонил телефон. После 3-го звонка заскрипела кровать. Пальцы начали шарить по столу. Что-то маленькое и тяжелое упало на покрытый ковром пол. Потом снова скрипнули пружины кровати, и мужской голос произнес. «Алло? Да, это я. Убит? Да, через 15 минут. Спасибо». Щелкнул выключатель, и белый шар, свисающий с потолка на 3 позолоченных цепях, залил комнату светом. Спейд, босой, одетый в бело-зеленую клетчатую пижаму, сел на край кровати. Он хмуро покосился на телефон и взял со стола пачку коричневой корительной бумаги и коробку табака «Вул Даром». Через 2 открытых окна в комнату вырывался холодный туманный воздух. С острова Алькатрас доносились частые гудки противотуманной сирены. Стрелки будильника, стоявшего на самом углу книги Дьюка «Знаменитые уголовные преступления в США», показывали 3:05. Спейд свернул сигарету, поднял упавшую на пол зажигалку в кожаном футлярчике и прикурил. Снял с себя пижаму. Мощные руки, ноги, торс, массивные плечи делали его похожим на медведя. Впрочем, на медведя обритого, на его груди волосы не росли. Кожа его была по-детски мягкой и розовой. Он почесал в затылке и начал одеваться. Сначала надел на себя белое белье, серые носки, черные подвязки и темно-коричневые туфли. Завязав шнурки, снял телефонную трубку и заказал такси. Надел сорочку в зеленую полоску, белый мягкий воротничок, зеленый галстук, серый костюм, в котором был накануне, свободное твидовое пальто и темно-серую шляпу. Когда Спейд рассовывал по карманам табак, ключи и деньги, позвонили в дверь парадного. Там, где Буш-стрит поднимается над Стоктон-стрит,